Девятое. Скажем несколько слов о философской эрудиции Радищева. Мы упоминали, что Радищев прилежно слушал Платнера, который популяризировал Лейбница. Действительно, в работах Радищева мы очень часто находим следы влияния Лейбница. Хотя Радищев не разделял основной идеи в метафизике Лейбница, учения о монадах, но из этого вовсе нельзя делать вывода, как это мы находим у Лапшина, что Радищев был мало связан с Лейбницем. Другой исследователь идет еще дальше и утверждает буквально следующее: нет никаких оснований думать, что Радищев был знаком с сочинениями самого Лейбница. На это можно возразить кратко, что для такого утверждения тоже нет решительно никаких оснований. Было бы, наоборот, очень странно думать, что Радищев, очень внимательно проходивший курсы у лейбницианца Платнера, никогда не интересовался самим Лейбницем. Кстати сказать, как раз за год до приезда Радищева в Лейпциг было впервые напечатано главное сочинение Лейбница по гносеологии «Нуво эссе». В годы пребывания Радищева в Лейпциге этот труд Лейбница был философской новинкой. И совершенно невозможно представить себе, чтобы Радищев, который вообще много занимался философией, не изучил этого трактата Лейбница, влияние которого, несомненно, чувствуется во взглядах Радищева на познание. Следы изучения монадологии и даже теодицеи могут быть разыскиваемы в разных полемических замечаниях Радищева. Наконец, то, что Радищев хорошо знал Боне, который, следуя лейбницианцу Робине, отвергал чистый динамизм Лейбница, что мы находим и у Радищева, косвенно подтверждает знакомство Радищева с Лейбницем. Из немецких мыслителей Радищев больше всего пленялся Гердером, имя которого не раз встречается в философском трактате Радищева. Но особенно по душе приходились Радищеву французские мыслители. О прямом интересе его к Гельвецию мы знаем из его отрывка, посвященного его другу Ушакову. С Гельвецием Радищев часто полемизирует, но с ним всегда в то же время считается. Французский сенсуализм XVIII века в разных его оттенках был хорошо знаком Радищеву, который вообще имел вкус к тем мыслителям, которые признавали полную реальность материального мира. Это одно, конечно, не дает еще права считать Радищева материалистом, как это тщетно стремится доказать Битяев. Занятия естествознанием укрепили в Радищеве реализм, а не материализм. И это как раз и отделяло Радищева от Лейбница в его метафизике. Упомянем, наконец, что Радищев внимательно изучал некоторые произведения английской философии Лок, Пристли. Десятое. Начнем изложение взглядов Радищева с его гносеологических воззрений. Высказывания его о проблеме познания довольно случайны и разбросаны в разных местах, но все они носят печать того синтеза эмпиризма и рационализма, который воодушевляет Лейбница в его «Нуво эссе». Радищев прежде всего категорически стоит за то, что опыт есть основание всего естественного познания. В духе французского сенсуализма Радищев замечает: «Ты мыслишь, органом телесным, мозгом. Как можешь представить себе что-либо внетелесное? Но эта чувственная основа знания должна быть восполняема тем, что может привнести разум. Поэтому Радищев различает опыт чувственный от опыта разумного. Дальше Радищев говорит: «Все силы нашего познания не различны в существовании своем. Эта сила познания едина и неразделима». В этих мыслях Радищев верен Лейбницу. Ему же он следует в признании закона достаточного основания. Следуя Лейбницу же, Радищев развивает свои мысли о познании внешнего мира. «Вещество само по себе неизвестно человеку», утверждает он совершенно в духе Лейбница. «Внутренняя сущность вещи», утверждает Радищев, «нам неизвестна. Что есть сила сама по себе, мы не знаем. Как действие следует из причины, тоже не знаем». Также близок Радищев к Лейбницу в учении о законе непрерывности. «Мы почитаем доказанным, — говорит Радищев, — что в природе существует явная постепенность. Этот закон лестницы, как выразился в одном месте Радищев, есть тот же принцип, который утверждает и Лейбниц». В этих мыслях Радищева о познании он вполне верен Лейбницу, но когда он переходит к самому содержанию знания, он решительно расходится с ним. И прежде всего в вопросе о природе материи. Для Лейбница утверждение, что вещество само по себе непознаваемо, было основанием его спиритуализма в общем учении о бытии и феноменализма в учении о материи. «Феноменон бене фондатум» — феномен, хорошо обоснованный. Радищев же категорически стоит за реализм в вопросе о материи, как это мы находим и у французского лейбницианца Робине. Радищев обнаруживает в своем трактате явный вкус к натурфилософии и прекрасное знание современной французской и немецкой литературы по натурфилософии. Особенно много считает он себя обязанным Пристли. Но ему трудно до конца принимать динамическую теорию материи, как это было у Пристли, следовавшего известному физику Басковичу. «Раздробляя свойства вещественности, — замечает Радищев, — будем беречься, чтобы она не исчезла совсем». И дальше Радищев, твердо исповедуя реальность материи, говорит о неосновательности мнения о бездейственности вещества. Вещество мыслится им, как и у Робине, живым. Конечно, Радищев здесь не полемизирует с оказионализмом, а просто следует Робине. В учении о человеке Радищев исходит из виталистического единства природы. Человек — единоутробный сродственник всему на земле живущему, пишет он. Не только зверю, птице, но и растению, грибу, металлу, камню, земле. Перейдем к антропологии Радищева. Он связывает человека со всем миром, но знает и о специфических его особенностях. Главное из них — это способность оценки. Человек есть единое существо на земле, ведающее худое и злое, пишет Радищев. И в другом месте он замечает: особое свойство человека – беспредельная возможность как совершенствоваться, так и развращаться. Вопреки Руссо, Радищев очень высоко ставит социальные движения в человеке и решительно против изоляции детей от общества, как проповедует Руссо в «Эмиле». Человек есть существо сочувствующее и подражающее, пишет Радищев. Естественная социальность является для Радищева основой его морали. И здесь он решительно расходится с французскими моралистами, выводившими социальные движения из себялюбия. Горячо разделяя идеи естественного права, Радищев вообще оправдывает все подлинно естественное в человеке. В человеке никогда не иссякают права природы, говорит он. Поэтому для него совершенное умерщвление страстей уродливо. Корень страстей благой. Они производят в человеке благую тревогу. Без них он уснул бы. Защищая право естественных движений души, Радищев горячо протестует против всякого угнетения естества. Отсюда надо выводить и социально-политический радикализм Радищева. Его знаменитое путешествие из Петербурга в Москву является столько же радикальной критикой социального неравенства, политического и бюрократического самоуправства, сколько и своеобразной утопией, продиктованной защитой всего естественного в тех, кто социально угнетен. Утопическая установка очень ясно выступает, например, в рассказе о сне, в котором ему привиделось, что он царь. Рассказав об угодничестве и лжи приближенных к царю, он вводит в рассказ истину, которая снимает бельмо с глаз царя и показывает ему страшную правду. В трактате «О бессмертии» Радищев противопоставляет рассуждения противников и защитников индивидуального бессмертия. Личные его симпатии склоняются в сторону положительного решения. В религиозных вопросах Радищев склоняется в сторону того релятивизма, который был характерен для проповеди естественной религии в XVII и XVIII веках, но вовсе не деизма, как часто полагают, путая понятие деизма и доктрины естественной религии.